Глава вторая. «Эй, ты!» — летит мне через стойку. «Как тебя там?» Мужчина с сальным взглядом и ехидной ухмылкой опускает взгляд мне на левую грудь. Прямиком на бейджик, где указано мое имя. Читает долговато, видимо, у него проблемы с языком. «Лера? По-русски говоришь, что ли?» «Говорю», — отвечаю, подтверждая слова еще и кивком головы. «Слушаю вас». «У меня слив в номере не работает», — с недовольным видом сообщает постоялец. «Уже отправляю к вам мастера», — говорю с широкой улыбкой. «И долго он будет идти? В смысле, ждать его нужно?» «Нет, можете отдохнуть в спа-зоне или выпить коктейль в лобби-баре. Мастер все сделает, и мы сразу же сообщим вам». «И что, у мастера есть ключ?» — ехидно интересуется мужчина. Я набираю в легкие побольше воздуха и бросаю обреченный взгляд за спину постояльца. Там собралась приличная очередь. Кого-то нужно заселить, а кто-то пришел повозмущаться точно так же, как и этот мужчина. «Да, у мастера имеется ключ», — спокойно поясняю я. «Он откроет дверь вашего номера, зайдет, починит кран и уйдет». «А если что-то спи...» «Украдет, то есть...» «Все ценные вещи рекомендую складывать в сейф», — натягиваю на лицо дежурную улыбку. «Вам брошюры выдавали, там все это указано». «Чё? То есть ты мне прямым текстом заявляешь, что из номера могут что-то украсть?» — ошарашенно переспрашивает мужчина. «У нас не было подобных прецедентов». «Но ведь могут быть!» «Мы не исключаем человеческий фактор». Поэтому во избежание неприятных ситуаций просим вас сложить ценные вещи в сейф. Или можете остаться в номере в момент работы мастера, говорю заученными фразами. «У меня все вещи стоят дороже, чем ты на ночь», не удерживается от оскорбления. Я набираю в легкие побольше воздуха, чтобы ответить мужчине, но он внезапно выдает. «Уже к вечеру ты здесь работать не будешь. Некомпетентным сотрудникам не место в отеле моего лучшего друга». Я цепляю ту же дежурную улыбку и киваю, уточняя. «Так, мастер вам больше не нужен?» «Нужен. Мой номер 308». Я быстро оформляю заявку на вызов мастера и переключаюсь на следующего в очереди. Не скажу, что угроза лишить меня работы не подействовала. Напротив, я начинаю нервничать и путать слова, а еще чуть не заселяю пару из номера класса люкс в обычный эконом. «Роберт, замени меня, я на 5 минут, выйду, отдышусь». «Иди». Я шепчу слова благодарности и сбегаю на небольшую террасу отеля, построенную специально для персонала. Вдыхаю прохладный весенний воздух и смотрю на огромную территорию отеля. Успокоиться выходит не сразу, конфликтовать я не люблю, особенно с людьми, похожими на сегодняшнего постояльца. То, что он знаком с владельцем отеля, еще не дает ему права разговаривать со мной в таком тоне и сыпаться оскорблениями. Внутри поселяется неприятное предчувствие. Моя сегодняшняя смена заканчивается ровно в 12. Надеюсь, у мужчины не будет времени сообщить обо мне начальству. Впрочем, ничего не изменится, если он сделает это после моего ухода. Я здесь единственная Лера, и кара меня настигнет в любом случае. «Лера, идем!» На террасе появляется еще один администратор. «Джейн, мы не справляемся!» Джейн устроилась на работу всего неделю назад и так же, как и я, находится в шоке от увиденного наплыва. Я киваю ей и последний раз бросаю взгляд на территорию. Замечаю черный седан внизу. Такой когда-то был у Богдана, и я почему-то не могу оторвать от него взгляда. «Бизнесмен из России?» «Какая вероятность того, что это он?» «Идем», — торопит меня Джейн, и я отворачиваюсь. Пытаюсь убедить себя в том, что это глупости. Черными седанами обладает огромное множество мужчин. Таких совпадений просто не бывает. Не могла я устроиться на работу в отель, купленный мужчиной, которого надеялась больше никогда не встретить. Мы с Джейн возвращаемся за стойки и стараемся отпустить людей как можно быстрее. Благодаря тому, что таких неадекватных, как мужчина с забитым сливом в номере, не попалось, мы справляемся быстро. Уже через 2 часа в фойе спокойно и тихо. Я позволяю себе выдохнуть и еще раз все перепроверить. Постояльцы, конечно, придут, если будут претензии, но лучше заметить ошибку в поселении сразу. Не обнаружив ничего подозрительного среди своей статистики, позволяю себе расслабиться. Такую ерунду придумала. Разнервничалась ни о чем. Уверена, все будет в порядке. И тот мужчина, что смотрел липким взглядом на мои сиськи и обещал меня уволить, ничего не сможет сделать. Я ему не хамила и вела себя профессионально. Надеюсь, владелец отеля адекватный человек и не станет увольнять хороших сотрудников по первой прихоти своих друзей. Иначе он рискует к концу праздника остаться без персонала.